Безмолвно она спрашивала папу: «Ты тоже думаешь про него?» Воспринял ли он ее бессловесный вопрос или нет, но Ганс коротко кивнул девочке. Через несколько минут после этого кивка раздались три сирены временного покоя. Люди в доме номер 45 по Химмельштрассе облегченно обмякли. Некоторые зажмурили глаза и снова открыли. По кругу пустили сигарету. Когда она дошла до губ Руди Штайнера, ее перехватила рука Штайнера-старшего. «Не для тебя, Джесси Оуэнс!» Дети обнимали родителей. Еще несколько минут люди не понимали до конца, что они живы и будут живы. Только после этого затопали их шаги вверх по лестнице на кухню Герберта Фидлера. Снаружи по улице тянулась молчаливая процессия. Многие поднимали глаза к небу и благодарили Бога за то, что выжили. Оказавшись дома, Хуберманы сразу устремились в подвал, но им показалось, что Макса там нет. Огонек лампы был тускл и оранжев, а Макса не было видно, и он не отвечал на их призывы. «Макс!» Он исчез. «Макс, ты здесь?» «Я тут». Сначала им показалось, что слова раздались из-за холстины банок, но Лизель первой заметила Макса. Прямо перед ними. Его изнуренное лицо было трудно различить в маскировке ткани и малярного инвентаря. Он сидел с ошеломленными глазами и губами. Когда они подошли, он снова заговорил. «Я не мог удержаться», — сказал он. Ему ответила Роза. Присела и заглянула Максу в лицо. «О чем ты говоришь?» «Макс, я...» Ответ давался ему с трудом. «Когда все было тихо, я поднялся в коридор. А в гостиной между шторами осталась щелочка. Можно было выглянуть на улицу. Я посмотрел только несколько секунд». Он не видел внешнего мира 22 месяца. Ни гнева, ни упрека. Заговорил папа, и что-то увидел. Макс с великой скорбью и великим изумлением поднял голову. «Там были звезды», — сказал он. «Они обожгли мне глаза». Вчетвером. Двое стоят на ногах, двое сидят. Все четверо кое-чего повидали этой ночью. Вот их настоящий подвал, настоящий страх. Макс собрался с духом и встал, чтобы скрыться за холстинами. Пожелал всем спокойной ночи, но под лестницу не ушел. С разрешения мамы. Лизель осталась с ним до утра. Читала ему песню во тьме, а он рисовал в своей книге. «Через окно на Химмельштрассе», — писал Макс, — «звезды подожгли мне глаза». Похититель неба. Первый налет, как оказалось, и налетом-то не был. Если б люди захотели увидеть самолеты, им пришлось бы простоять, задрав головы всю ночь. Потому-то и не было кукушки по радио. В Молькингском экспрессе написали, что какой-то зенитчик немного перенервничал. Он клялся, что слышал рокот самолетов и даже видел их на горизонте, и поднял тревогу. Он мог и нарочно, — заметил Ганс Хуберман. Кому захочется сидеть на башне и стрелять по бомбовозам? И, конечно, когда Макс в подвале дочитал статью, в конце сообщалось, что зенитчика с причудливым воображением разжаловали. Скорее всего, его ждала теперь какая-то другая служба. «Удачи ему», — сказал Макс. Похоже, переходя к кроссворду, он посочувствовал тому парню. Следующий налет был настоящим. Ночью 19 сентября по радио пропела кукушка, а следом раздался низкий, знающий голос. В списке возможных мишеней упоминался Молькинг. И снова Химмельштрассе стала цепочкой людей. И снова папа не взял аккордеон. Роза напомнила, но Ганс отказался. «В прошлый раз не брал», — объяснил он. «И мы уцелели. Война явно размыла границу между логикой и суеверием».